Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Прыйшоў з гэтай думкай, з гэтай прапановай Лявон Баразна. Быў такі мастак, вельмі цікавы хлопец, вельмі шчыры беларус, прытым такі ініцыятыўны, актыўны. Вось, і ён прыйшоў з гэтай прапановай. І я сказаў, што ну, калі ласка, пішыце, давайце паглядзім, значыць, як там, што. І ён прынёс артыкул гэты, значыць, уже падпісаны, значыць, ім і Зеноном Пазняком. Я гэты артыкул паглядзеў, там, а не помню, нешта магчыма. Падчысціў, падправіў, адправіў у рэдакцыю, і ён быў прыняты. Я скажу, што не было ніякіх, каб мне што не трэба, ці там, ну, па-першае, хто такія людзі, якія падпісалі артыкул, тады ніхто не знаў. Лявон Баразна, там было напісана Л. Баразна, художнік, З. Пазняк, іскусствавед. Прозвішчы у іх у москвічаў не выклікалі ніякай эмоцыі, а сама праблема, яна была цікава. Таму што тое, што ставілі пытанні і прапаноўвалі і Зенон, і Лявон, у іх была адна прапанова – зрабіць з Нямігі куток старога Мінск, турыстычны, там, культурны куток. Яны казалі, што там трэба будзе зрабіць майстэрні, трэба зрабіць кавярні, трэба нейкія такія для выстав, карцін, вот, памешканні, нейкія клубы ці што. То есть гаворка ішла пра сапраўды пра стварэнне такого кутка старога Мінска, дзе ж было б это культурнае жыццё. Хай бы там жылі мастакі, пісьменнікі, так сказаць. Вось пра гэта была гаворка. Гаворка разумная, гаворка цікавая. Тады раптам для мяне это было, скажу шчыра, я не падумаў пра гэта. Вось, нечакана раптам абрынуўся паток пісем у рэдакцыю ў Маскву з пратэстам. Вот мы ветераны, пенсионеры, мы живем в этом клоповнике, надо б вот этих журналистов из «Правды» да поселить в эти условия, пусть они хоть одну ночь переночуют, и они поймут, от этой Немиги не должно остаться пустого места. Вот такое письмо, значит. Ну, отповедно, мне звонок оттуда, Геннадий Николаевич, что-то, а что это, в чем дело, а как, а почему? Я говорю, ну, боже мой, вот, вот такая ситуация, вот. А зачем же вы это самое, лезли в это дело? Я говорю, потому что я лечу, что это разумно. Я говорю, что там древно? Я говорю, вы же прочитайте. Да, они что, вместо того, чтобы тратить деньги на... Ну, написали подобное, писали супроть Машерова по помнику Янки Купалы и Якубу Колцу. Вместо того, чтобы обеспечить жильем ветеранов и инвалидов, он тратит государственные народные деньги на создание памятников оголтелым белорусским националистам. Были, теперь их менее, бо они просто попомирали. А тогда были. Я говорю, что вот такая ситуация. Словом, я не скажу, что Москва там нечто такое. Нет, до меня никаких претензий не было. Претензии все были тут. От того ж Пілатовіча. И тут почали, что это такое, и прочее, прочее, прочее, прочее. А уже, оказывается, я же это... Ах, ну, хлопцы, ты знали, но не помню, где было это в артикуле, вот, что была уже некий план там, это, снести это все старые домы, побудовать новые, то, что мы теперь бачим. Хотя там то, что намечалось, и до этого часу не побудовано. Вот, и тогда, значит, вот, яны позвонили в «Правду». Не знаю, кто. Ну, и в «Правде» кажут, что знаете, что попробуйте там разобраться. Ну, что разбираться? Словом, это дошло до Машерова. Машеров, как человек, скажем, опытный на своей посаде, и он принял, на мой погляд, абсолютно разумное и правильное решение. Но там упиралось все во что. Те уявляя гэтая Няміга нейкую каштоўнасць архітэктурную, скажам так, культурную для горада. И Машеров сказал: давайте мы зробим так, запросим комиссию специалистов с архитекторов, культурологов Москвы, Ленинграда. Хай они приедут, поглядят, значит, то, что сегодня есть на Немизе, и дадут заключение. Коли это мая каштовность свою историчную, культурную, хай Неміга остается, и постараемся уличить пропановы, значит, мастака и мастерствознавца. Конечно, они скажут, что никакой каштовности, как пишут эти ветераны и пенсионеры, нема, что это клоповник еврейский, там же евреи больше за все, что это еврейский клоповник, тогда и мы, так сказать, снесем это все. И вот той ночью, коли повинны были ехать у Минск этой славутые архитекторы, Пилатович и Мингарвенкам узорвали Немигу. Многие кажут, что это не могло быть сделано без ведома Машерова. Я не ведаю. В принципе, не могло быть. Але я трошки ведаю Машерова, и пойти на такую, ну, подловатую хитрость, что дать указание приезду комиссии, при этом комиссии из выдатных, славутых, так сказать, людей, думающих все-таки ее взорвать, чему-то я не хотел бы верить, что такое было. Я думаю, что это было все-таки самоуправство Пилатовича, он был человек вельми резкий, вот, и с подтримкой керовництва Гарвыканка. Вот так закончилась, на жаль, история с Немигой. Я ни в чем не могу попрокнуть редакцию. Редакция поводила себя абсолютно добро. Прожитое не написанное. Успамины белорусского поэта, дипломата, ды грамадского деяча Геннадия Буравкина.